Глава 15. Бен Гронер. Аппаратура командного пункта испытательно-демонстрационного полигона позволяла контролировать работу аресов во всех подробностях. На паре десятков голоэкранов одновременно отображалась телеметрия со всех важнейших узлов истребителя, а расчетно-логический блок исправно сообщал о малейших несовпадениях между их реальными и расчетными показателями. Вот только смотреть на них Бену было некогда. Убивший почти двое суток своего времени на то, чтобы разобраться в сравнительных характеристиках кречетов и арисов, Гронер не отрывался от экрана оптического умножителя или от виртуального монитора своего комма, и вместо любования хищным видом и точными маневрами экспериментальных машин ломал голову над разного рода логическими ловушками, в которые могли попасть пестуемые им пилоты. По большому счету, технических огрехов в истребителях, созданных на базе стандартных кречетов, оказалось немного. Арисы уверенно выполняли тестовые боевые задачи, резво уничтожали одну учебную цель за другой и постепенно нарабатывали опыт взаимодействия в парах. Самой серьезной проблемой проекта до сих пор оставалась та грань между свободой воли и жестко прописанными императивами для связки человеческий мозг-машина, которая позволяла решать боевые задачи и в то же время ограничивала свободу воли мозга донора. С одной стороны, чересчур жесткие шоры автоматически лишали пилота здоровой инициативы, а значит, урезали его боевые возможности. С другой стороны, слишком мягкая узда давала пилоту избыток свободы волеизъявления и гипотетически могла привести к ситуации, в которой Арис, лишенный мотивации к войне, мог просто отказаться выполнить приказ. А допустить такое было смерти подобно. Поэтому рядом с мозгом каждого донора располагался заряд взрывчатого вещества, управляемый дистанционно. Проблемой номер два оказалась крайне низкая летная подготовка основной массы доноров. Уровень, декларируемый кандидатами на собеседованиях, частенько не соответствовал действительному. И это здорово тормозило процесс подготовки. 4 донора из 5 отсеивались после первых же летных тестов, а забракованный Гронером Арис отправлялся на перепрошивку. Именно поэтому на 10-й день после того, как со стапелей завода «Фениксы» начали сходить первые боевые корабли, в распоряжении Гронера было всего 14 образцов, способных летать на уровне среднего демона. Или немного выше. И число таких боевых единиц росло крайне медленно, что здорово действовало на нервы. Проблемой номер три оказались выверты человеческой психики. Вернее, инертность мышления доноров, привыкшие к предельным значениям перегрузок, которые они были способны перенести при жизни, они, потеряв биологическое тело, крайне неохотно выходили на эту виртуальную грань. И для того, чтобы заставить их летать, приходилось ломать эти устоявшиеся стереотипы, что иногда заканчивалось не очень хорошо. У некоторых доноров начинались нервные срывы. Парочка пилотов пыталась уйти в себя, а один, самый мягкий образец, даже предпринял попытку самоубийства. В общем, на решение каждой из этих проблем требовалось время, а его оставалось все меньше и меньше. Поэтому последние дни перед демонстрацией своих изделий представителям ВКС Бен практически не вылезал с КП, как и номинальный глава Angelships & Co. После первого же учебного боя Ариса с профессиональным испытателем полигона, поверивший в перспективу нового проекта и от радости забывший про семью, еду и сон. Вкалывал Семен Михайлович как проклятый и вылезал из сборочных цехов только для того, чтобы слетать на ИДП. При этом, к искреннему удивлению Гронера, соваться к начинке Ариса Юдин даже не пытался. То ли приняв на веру басню про некий продвинутый скин разработки Саркисянца и его людей, то ли понимая, что излишнее любопытство ни к чему хорошему не приведет. Он занимался только тем, что касалось самого корабля. И уходя с головой в работу, все чаще забывал и про свое подчиненное положение, и про охранников, следующих за ним как тень, и про внуков, покинувших Хилти и обретающихся не весь где. Поэтому Бен практически перестал его контролировать, резонно рассудив, что запах больших денег, унюханный бывшим единоличным владельцем Angelships & Co., является очень неплохим дополнением к принятым им мерам безопасности. В общем, несмотря на нерешенные проблемы, просыпаясь по утрам, Бен первым делом смотрел на свой ком и, еще раз посчитав количество дней, оставшихся до часа X, принимался бормотать себе под нос. Всего 6 дней, всего 6, и все чаще улыбался.